850. Матерь мира. Все идет своим чередом, но по воле нашей. Чутко прислушивайтесь к шагам эволюции. Ныне они по-иному звучат, и светила сливаются в дружном усилии новую жизнь на земле утвердить. Лучи дружественных планет действуют мощно, но все покрывает луч мой. Победно наступает эпоха Матери мира. Ступени, ведущие к ней, усмотрите. Ныне особое время настало. Волны событий идут.